Поединок. Темная безлунная ночь принесла отдых от дневных трудов и крепкий здоровый сон. Спали герои в своих палатках, спали злодеи в своих темницах, спали богачи на мягких перинах, спали бедняки на жестких подстилках, спали чудовища в мрачных пещерах, спали боги на вершинах Олимпа. К одному лишь Зевсу не шел благодатный сон. Он ворочался в постели, вставал, ходил по дворцу из угла в угол, сжигал свет. Иной полуношник, замечая этот огонек на самой высокой вершине Олимпа, говорил себе: «Это повелитель мира, Зевс Кронович, ночей не спит, печется о нашем благе». Так оно и было, только пекся Зевс Кронович совсем по другому поводу. Он размышлял, как исполнить обещание, данное Фетиде, так, чтобы его вмешательство не выглядело слишком явным. Надо было, чтобы греки сами первыми напали на троянцев, но как это сделать, ведь Агамемнон такой осторожный. С чего бы он вдруг решил нападать на явно превосходящего противника именно сейчас, лишившись лучшего бойца? Зевс не находил ответа. Он смотрел с вершины Олимпа на Агамемнона. Тот на своей походной койке ворочался сбоку на бок и бормотал: «Не получишь свою дочку, поповская морда! Сопляк, маменькин сынок, птичку сожрал!» «Спи уже спокойно», — с досадой проворчал громовержец. «Думать мешаешь». И тут вдруг его поразила неожиданная мысль. Сон. Хороший, спокойный, вещий сон. Вот что нужно. Зевс, довольный собой, погасил свет и пошел спать. Решение было найдено. Луна вышла из-за туч и осветила палатку полководца. Агамемнон улыбнулся во сне и до утра больше не ворочался. Поутру он созвал штаб. Пришедшие герои не могли его узнать. Таким они не видели командира уже много лет, с того самого дня, когда они единодушно избрали его своим предводителем. Он был чисто выбрит, аккуратно причесан, одет как на парад. На нем был новый мягкий хитон и широкая риза, на ногах были роскошные сандалии, за плечами блестела серебряными гвоздями рукоять меча. В руках он держал царский скипетр, полученный его предками от самого Зевса. «Други мои!» – начал он свою речь. «Произошло то, чего мы все так долго ждали. Сегодня, в тиши амбразической ночи, я увидел сон». От волнения его голос сорвался. Несколько секунд он не мог говорить, стараясь отдышаться. «Все хорошо, Атрейч», — пытался поддержать командира Одиссей. «Ночь была амбразическая, ты увидел сон. Это очень интересно, расскажи нам его. Мы все тебя внимательно слушаем». В ответ Агамемнон только помахал рукой, показывая, что сейчас он придет в себя и продолжит. Паламет встал и принес ему вина. Полководец выпил и, успокоившись, заговорил дальше. «Сегодня ночью ко мне явился Нестор». Все посмотрели на Нестора. «То есть, это был, конечно, не сам Нестор», — быстро поправился Агамемнон. «Я сразу понял, что это Зевс принял образ Нестора, зная, как я его уважаю, и обратился ко мне с такими словами. Спишь, Агамемнон Атреевич, и не стыдно тебе дрыхнуть, когда сам Зевс о тебе, дураке, печется, глаз не смыкая. А Гера, между прочим, уже всех убедила помочь тебе в бою. Боги на совете единогласно постановили, что в сегодняшней битве ты разгромишь троянцев и захватишь их неприступный город. Так что действуй!» Герои взволнованно переглянулись. Смысл вещего сна был настолько очевиден, что даже не было нужды обращаться к гадателю. «Други», — продолжал Агамемнон, — «готовьтесь к сражению. Я же испытаю боевой дух нашего войска. Я предложу им бежать из строя. А вы смотрите, кто на это поведется. Так мы выявим трусов». По приказу главнокомандующего все греческое войско собралось на митинг. Гудя как пчелиный рой, стекались на площадь перед командирской палаткой толпы воинов. Глашатые со всех сторон призывали народ к тишине. На трибуну поднялся Агамемнон. В парадной одежде и золотым скипетром в руке он был величественен, как никогда прежде. Он уже окончательно пришел в себя, и волнение больше не мешало ему говорить. «Друзья мои! Герои! Храбрые слуги Ареса!» Торжественно заговорил он, будто забыв о том, к чему он, собственно, собирается призвать этих героев. «Нас предали! Этот старый мошенник Зевс, наобещав мне стрекороба, бросил нас на произвол судьбы, без всяких шансов на победу. Ему, конечно, виднее, он сам решает, какие города разрушить и какие оставить. Но нам-то позор какой! Ведь на 10 человек наших одного троянца не наберется. Правда, союзников у них много, они-то нас к Трое не подпускают. Уже 9-й год наши корабли гниют на берегу. Еще немного, и нам не на чем будет плыть обратно. А дома нас ждут жены и дети. Слушайте же меня, друзья. Надо возвращаться по домам. Нам никогда не взять Трою». Эффект от речи Агамемнона превзошел все ожидания. Он полагал, что сейчас войско возмущенно загудит, раздадутся возгласы «Позор! Никогда! Смерть троянцам!» Он уступит воле народа и поведет его в бой. Толпа действительно всколыхнулась. По морю, состоявшему из тысяч голов, прокатилась грозная штормовая волна. «Ура! Домой!» – заревела толпа, и волна понеслась к берегу. С радостными криками, потрясая округу топотом ног, счастливые, как школьники, у которых заболела учительница, бойцы бежали к кораблям. Они уже начали спускать их на воду, наскоро складывать палатки и собирать вещи. В одно мгновение на площади остались только Агамемнон и его штаб. Дело пошло совсем не по тому сценарию, какой готовили боги и герои. Так иной раз рушатся самые великие замыслы. В это время Афина в своем Олимпийском дворце, одетая в простое домашнее платье, что-то напевая, ткала красивый расписной плащ. Она с удивлением обернулась на влетевшую бурей Геру. «Сидишь тут!» – закричала царица богов. «А чего?» «Чего?» – передразнила Гера. «Ты что, ясновизор не смотришь?» Она сунула под нос Афине ясновизор, там как раз показывали бегство греков. Лицо Афины вытянулось. «Ой!» – прошептала она. «Ой!» – добавила она уже громко, закусив от волнения кулак, и заметалась по дворцу, хватая на ходу и напяливая попадавшиеся под руку доспехи, путаясь в ремнях, пытаясь их затянуть. Гера бегала за ней, стараясь помочь, но в результате только мешала. Наконец, кое-как нарядившись, Афина помчалась к Трое. Увидев там стоявшего в растерянности Одиссея, она бросилась к нему и быстро затараторила. «Что ты стоишь, как пень? Все дело гибнет! Сделай же что-нибудь! Ты ведь такой умный!» Одиссей посмотрел на перепуганную богиню, стоявшую перед ним в небрежно надетых доспехах, вздвинутом на бок шлеме, из-под которого выбивался нерасчесанный локон. Просьба Афины вывела его из-за запинения и несколько воодушевила. «Эх, была не была!» – воскликнул он, скинул на землю верхнюю ризу, которую, впрочем, тут же подхватила его глашатай, и побежал вслед за войском. В толпе он отыскивал командиров. «Да ты ж ничего не понял», — говорил он одним. «Думаешь, Атрейч это всерьез сказал? Ты слышал, как он выразился о Зевсе? Можно сказать такое, не схлопотав тут же молнии по лысине? Ты просто не знаешь, что Агамемнон сегодня говорил на совете. У них все согласовано. Проверка на вшивость. Кто побежит, то под трибунал, удар грома и билет через Стикс в один конец. А ты повелся на провокацию, людей своих подставляешь. Ты ж знаешь Зевса с Агамемноном, они шутить не будут. Быстро возвращайся, пока они ничего не заметили». «Трусливая сволочь!» – кричал он на других. «Стоять и слушать, когда с тобой говорит царь Итаки! Дерьмом ты всегда был и дерьмом останешься! Командир здесь один, и это не ты! Развели тут бардак, каждый воображает, что он царь и бог! Не будет такого никогда!» Усилия Одиссея не прошли даром. Бойцы неохотно потянулись обратно на площадь, где их ждал помрачневший Агамемнон, который уже успел пожалеть о задуманном им испытании. Вообще-то идея была хорошая, хотел выявить трусов и выявил. Но правда оказалась слишком нелицеприятной. За 8 лет от боевого духа войска мало что осталось. Тут бы задуматься, можно ли воевать с такими бойцами. Но вещий сон так скружил голову Агамемнона, что тот, уверовав в помощь высших сил, начисто потерял чувство реальности. Площадь снова заполнилась народом. Напряженную тишину нарушали только вопли Тирсита, всем известного крикуна и провокатора. Непонятно, как он вообще оказался в войске. Какой идиот призвал его на военную службу? Он был хромым, косым, горбатым и плешивым, отличался своеволием и непокорностью, но бойцы охотно слушали его речи, в которых он поносил начальство в самых непристойных словах. Люди не всегда решаются сказать, что они думают, но им приятно послушать, как кто-то делает это за них. Обычно мишенями его насмешек и оскорблений становились Ахилл и Одиссей, но сейчас, когда люди злились прежде всего на Агамемнона, внимательный к настроению толпы Тирсит, направил поток ругательств именно на него. «Чем ты еще недоволен, Агамемнон? Мало добра на этой войне заработал. Не заработал, а наворовал. У нас наворовал. Мы воюем с добычей и возвращаемся, а ты себе все забираешь. Мы же и слова тебе сказать не лишаемся. В кого ты нас превратил? Греки мы или гречанки?» Народ одобрительно шумел. Тирсит говорил неправду. Если бы против Агамемнона нельзя было ничего сказать, то он и сам бы этого не посмел. Он вовсе не был безрассудным храбрецом. Он говорил так потому, что был уверен в своей безнаказанности, и все знали, что Агамемнон и другие благородные герои никогда не посчитают для себя достойным обижаться на никчемного горлопана. Но людям нравится слышать, что их права попираются, и нравится быть смелыми, когда это ничем не грозит. «Даже Ахилл стал с тобой трусом!» – продолжал разглагольствовать Тирсит. «Иначе не жить бы тебе после того, как ты его при всех оскорбил! Ты вообразил, что один тут воюешь, а мы просто поумирать сюда пришли? Мы тебе не мешаем. Вот оставайся тут один, посмотрим, как ты без нас трою возьмешь. Выхватив скипетр из рук Агамемнона, Одиссей пробился сквозь толпу к Терситу и одним ударом повалил крикуна на землю. Символ царской власти оказался к тому же неплохой дубинкой. «Еще раз услышу такое про царей!» — рявкнул Одиссей. «Будешь с голым задом от меня по всему лагерю бегать!» При других обстоятельствах царь так и не опустился бы до этого. Но сейчас надо было угомонить народ любыми средствами, и он своего добился. Толпа рассмеялась, люди любят слушать демагогов. Также они любят смотреть, как их бьют. Вот и сейчас они радостными возгласами и рукоплесканиями приветствовали победу царя над калекой. Терсит заплакал и отполз за спины людей. Вид у него был недовольный, хотя Одиссей всего лишь подтвердил его слова. Ругать начальство бывает опасно. Порядок был восстановлен. Народ, хоть и не с первого раза, единодушно жаждал битвы. А командиры готовы были его в эту битву повести. Хорошие вожди всегда исполняют волю народа. Это совсем не сложно. Нужно только объяснить народу, чего он хочет. Волнения, вызванные неудачной хитростью Агамемнона, завершились. И прерванный митинг продолжился. Слово взял Одиссей. Он призвал воинов идти в бой и сегодня же захватить наконец непокорную Трою, после чего передал слово Нестору. Тот, как обычно, долго и многословно витийствовал, призывая сплотиться вокруг предводителя, отомстить за тайные слезы Елены и угрожал трусам смертью и позором. Своим выступлением старик до слез растрогал Агамемнона, и тот в заключительном слове сказал: «Мне бы десяток таких советников, как ты, Нестор, и от Трои уже камня на камне не осталось бы. Но не дает мне Зевс хороших советников. Пока я от него только пакости вижу. Позволил мне выйти из себя, поссорил с Ахиллом в самый неподходящий момент. Но я думаю, что мы с ним еще помиримся». Зевс, услышав на Олимпе эти слова, только пожал плечами. Для чего ему было ссорить Агамемнона с Ахиллом? Они и так с этим справились. Незачем богам устраивать неприятности Агамемнону. Он и сам их себе прекрасно организует. «А пока», — продолжал между тем греческий вождь, «приводите в порядок оружие, накормите коней и поешьте как следует сами. Работа нам сегодня предстоит трудная, воевать будем до самого вечера. Перерывов делать не будем, а если увижу, что кто-то отлынивает от битвы, собакам скормлю». Митинг закончился, человеческое море вновь зашумело и растеклось ручейками по лагерю. Каждый пошел готовиться к битве. Кто точил меч, кто надраивал доспехи, кто придирчиво осматривал колесницу. Над лагерем потекли к небу струйки дыма. Это бойцы приносили жертвы каждый своему богу и готовили обед, который для многих должен был стать последним. Принесли жертву и вожди. Они заклали 5-летнего тельца и помолились Зевсу, чтобы он даровал им победу. Жертву Зевс принял, а насчет остального у него были другие планы, и менять их повелитель богов и смертных не собирался. Помолившись и плотно пообедав, герои отправились строить войско к битве. Земля задрожала под копытами коней. Огромные толпы, придя в движение, приобретали четкие формы, строились в фаланге, и командиры вели их к стенам города. Впереди скакал на колеснице Агамемнон, в одночасье, по воле Зевса, превратившийся из сварливого скандалиста, славного полководца и могучего героя. Рядом с ним сверкала новыми доспехами Афина. Она уже успела привести себя в порядок. На ней была золотая эгида, которую она давно уже приготовила для долгожданного сражения. Лицо ее сияло от восторга, она громче всех кричала «Ура!» и воодушевляла, как могла, бойцов и командиров. Между тем часовые донесли Гектору о наступлении греческого войска. По его приказу все войска поднялись по тревоге и приготовились к битве. Из раскрывшихся ворот вышли троянские рати, а из лагерей вокруг города шли на соединение с ними союзники. Троянцы шли шумно, переговариваясь и громко крича. Навстречу им, поднимая тучи пыли, молча шли греческие воины. Один из троянских отрядов вел Парис. Гордый доверием Гектора, он ехал на колеснице впереди бойцов, держа в каждой руке по копью, воинственно потрясал ими, выкрикивая угрозы в адрес врагов. Это было первое сражение в его жизни. Он был готов к подвигам и сам себе казался очень страшным и воинственным. Чтобы совсем походить на Геракла, он накинул на плечи звериную шкуру, вооружился луком и мечом и очень жалел, что не видит себя со стороны. Ему казалось, что враги должны прийти в ужас от одного его вида. «Попался, мелкий ублюдок!» – услышал он совсем рядом. Навстречу Парису скакал в колеснице Менелай. Так вышло, что их отряды оказались друг перед другом, и теле Менелаю наконец предоставилась возможность разделаться с похитителем жены. Он соскочил на землю и с львиным рычанием бросился на врага. Парис тоже побежал, но не навстречу Менелаю. Нырнув в промежуток между двумя троянскими отрядами, он помчался в сторону города, будто забыл там что-то важное. Греки расхохотались. Вслед за ними расхохотались и видевшие это троянцы. В Трое Париса не любили, так что его позор никого не огорчил. Гектор, услышав смех, развернул колесницу и поскакал туда, откуда он доносился. Он увидел едва державшихся на ногах от гомерического хохота бойцов обеих армий и две пустые колесницы, между которыми, размахивая копьем и осыпая проклятиями Париса, метался Менелай. Сообразив, в чем дело, Гектор быстро спешился и, узнав, куда побежал его братец, бросился в указанном направлении. В тылу троянского войска перед городом была равнина с несколькими одинокими кустиками. Гектор огляделся и, заметив движение в одном из них, решительно направился туда. «Парис, выходи. Я знаю, что ты здесь», — сказал он, поднимая зажатое в руке копье. Он был так зол, что и действительно мог бы всадить копье в куст, если бы Парис не отозвался. «Сейчас, подожди!» «Чего ждать?» «Плохо мне! Утром съел что-то несвежее!» Гектор с отвращением поморщился. «Остроилась вся головореза! Трус, бабник! Слышишь смех? Это не над тобой смеются, это над троянцами, надо мной смеются! Ты нас перед всем миром опозорил, засранец!» «Ты прав, я испугался», — ответил Парис, вылезая из кустов. «Но не всем же быть героями, как ты». Вид у него был такой пристыженный и несчастный, что Гектор невольно его пожалел. Как это свойственно героям, он был человек вспыльчивый, но отходчивый. Все-таки он почему-то любил непутевого братца. Да и что его ругать? В первый раз человек в бою. Многие в первый раз пугаются. Гектор вздохнул. «Если ты сам не герой, то зачем было у героя жену воровать?» — спросил он. «Менелай не в пример тебе смелый». «Я выполнял волю богов», — хмуро ответил Парис. «Я же говорил, две богини меня ненавидят, одна помогает. Она мне и подарок предложила. Ну, отказался бы я, и что? Еще бы и третья богиня на меня разозлилась. Нельзя отказываться от подарков богов. Кто богов не слушает, тому они не помогают». «И сильно тебе помог сейчас в бою этот подарочек. Эх, лучше бы Менелай тебя догнал. Узнал бы ты тогда, у кого жену увел. Сколько же бед ты всем принес своим божественными дарами, и сколько еще принесешь? Если тебя теперь будут судить за трусость и к смерти приговорят, я ни слова в твою защиту не скажу». «Не говори так о божественных дарах. Боги не виноваты. Что бы мы ни делали, право всегда оказываются они. А жизнь мне и самому уже не мила. Если ты думаешь, что моя смерть всех от бед избавит, то я готов биться с Менелаем. Если он меня убьет, то пусть забирает себе и Елену, и все остальное». Парис глубоко вздохнул, опустив голову, осознавая, что слово «если» тут неуместно. «Это правда?» – переспросил Гектор. «Ты вступишь в бой с Менелаем и не обделаешься, не сбежишь, как только что?» «Куда мне бежать?» – прошептал Парис. И, не выдержав, расплакался. «Пусть я умру, если я всем мешаю. Будет вам мир, спокойствие, процветание, а Менелаю – семейное счастье». Растроганный Гектор похлопал брата по плечу и сказал: «Ладно тебе, может, еще и обойдется. Ты же любимец богов, Афродита тебе поможет». От этих слов Парис расплакался еще больше. Пожелание помощи Афродиты в бою прозвучало как злая шутка. Гектор вернулся к войску, взошел на колесницу и, подняв вверх руку, призвал всех ко вниманию. Множество луков и копий нацелилось на него. Но Агамемнон, который уже прискакал на место событий, крикнул: «Не стрелять! Слушайте, что он скажет!» «Друзья и враги!» — обратился к войскам Гектор. «Слушайте, что предлагает мой брат Парис, которого считают виновником нашей распри. Чтобы положить конец войне, он вызывает на суд богов царя Менелая, с которым при всех сразится в смертельном поединке. Победитель получит Елену и все, что Парис забрал в Спарте. Мы же заключим мир и расстанемся друзьями». «Я принимаю вызов», — ответил Менелай. «Да лишат судьба и боги, кому из нас победить и кому погибнуть». Бойцы обеих армий сложили на землю оружие, радуясь, что война наконец завершится. Греки в любом случае хотели домой, а троянцам было все равно, победит Парис или умрет. После его сегодняшней выходки к нему уже никто не испытывал симпатии. Царь Приам вышел на городскую стену, чтобы наблюдать за подготовкой к поединку. С ним пришла и Елена. Старик опирался об ее руку. Когда они вышли, все обернулись на жену Париса, и каждый, как бы он ни относился к ее мужу, подумал, что его можно понять. За прошедшие годы Елена только похорошела, если такое вообще возможно. «Садись рядом со мной, дочка», — сказал ей царь. «Ты ни в чем не виновата. Все мы стали жертвами божественной склоки. Ты, наверное, со всеми греческими командирами знакома. Расскажи, кого мы сейчас видим?» «Конечно, я их всех знаю», — охотно ответила Елена. «Все тут были моими женишками или к мужу в гости заезжали. Он там мой бывший, а это его брат Агамемнон. Его все особенно уважали. Его Микены вроде как столица Эллады». «Да, это заметно», — согласился Приам. «Видал я армии, но такого большого войска мне еще встречать не доводилось. Редкий военачальник соберет столько народу. А этот, что пониже Агамемнона, но шире в плечах, Одиссей», — продолжала Елена. «Этому палец в рот не клади». «Он приходил к нам с Менелаем на переговоры в самом начале», — вмешался Антинор. «Менелай из них двоих явно покрепче, посолидней. Это особенно хорошо видно, когда оба рядом стоят. Но как сядут, так сразу Одиссей становится более представительным. А как заговорит, заслушаешься». «А он тот высокий и широкоплечий, Аякс Саламина», — продолжала Елена. «Среди всех он считался самым лучшим воином. А рядом с ним, ростом пониже, его друг, тоже Аякс, он из Лаклиды. Их всех, чтоб не путать, называли Аякс Большой и Аякс Малый. Он там Диомед из Аргоса, друг Одиссея. Много знакомых лиц, только вот что-то братьев моих Кастора и Полидевка не видно. Странно. Они всегда приходили воевать, если меня похищали». Между тем все было подготовлено для поединка. Гектор и Одиссей осмотрели и оградили место предстоящего боя. Жребием определили, кто будет бить первым. Жребий выпал по Алису, что его, впрочем, не очень обрадовало. Он наблюдал за происходящим отрешенно и равнодушно. В победу он не верил и чувствовал себя приговоренным к смертной казни. Он прощался с жизнью, которая была короткой и интересной, как и обещал когда-то Гермес. Ему было жаль, что он принес людям столько зла, но он ни в чем не раскаивался, считая, что только исполнял волю богов. Он думал, что во всяком случае больше зла уже никому не причинит. И это делало его смерть немного героической, что-то вроде самопожертвования. Первый удар давал ему шанс немного побороться и умереть красиво. Пока противники надевали доспехи, троянцы, греки, перемешавшись, расселись вокруг, предвкушая интересное зрелище, пир по поводу заключения мира и счастливое окончание надоевшей всем войны. Поговаривали, что этот поединок надо было устроить с самого начала и не валять дурака столько лет. Наконец, Полис и Менелай встали на обозначенные места. По сигналу Полис первый метнул копье и сломал его о щит Менелая. «Зевс, помоги мне покарать этого неблагодарного подонка!» – взмолился Менелай и мощным ударом насквозь пробил щит и доспехи противника. Если бы Полис не отскочил, Елена стала бы вдовой. А Менелай, не теряя времени, выхватил меч и с размаху сломал его о шлем Полиса. «Сволочь ты, Зевс!» В сердцах закричал Менелай и, набросившись на упавшего врага, схватил его за гребень шлема и потащил, пытаясь открутить ему голову. Но и тут его постигла неудача. Ремень на шее Париса лопнул, шлем остался в руках Менелая, а Парис растворился в воздухе, оставив похищение Елены неотомщенным. Не дождавшись смерти, Парис открыл глаза и приподнялся. Он лежал на своей кровати, перед ним стояла растерянная и перепуганная Афродита. «Тебе очень больно?» – дрожащим голосом спросила она. «Что случилось?» – глухо сказал Парис. «Что ты сделала?» «Я спасла тебе жизнь». Теперь Парис осознал, что случилось. Выходит, что он снова сбежал от Менелая. Такой позор был хуже, чем смерть. «Что ты натворила?» – закричал он, забывая о всяком почтении к богам. «Почему ты не оставишь меня в покое? Почему ты все время делаешь мне гадости и позоришь перед людьми? Навязались вы все, богини, на мою голову!» Он зарылся головой в подушку и разрыдался. Афродита смотрела на него, часто моргая и не зная, куда деться от смущения. Она чувствовала, что что-то сделала не так, но никак не могла понять, что именно. Как женщина и как богиня она не знала и не признавала дуэльные кодексы, воинские присяги, уставы и прочие мужские изобретения и постановления, придуманные смертными для смертных. И сейчас искренне недоумевала, почему спасенный ей Парис так разозлился. Она объясняла себе его поведение нервным срывом на почве пережитого стресса. Немного постояв в нерешительности, она вышла из спальни, огляделась, нашла Елену и стремительно перенеслась к ней. Жена Париса все еще стояла на стене, тупо глядя на Менелая, носившегося кругами по опустевшему полю боя и громко поносившего трусость ее мужа. Прикосновение к плечу заставило Елену обернуться. Перед ней с озабоченным видом стояла Афродита. «Иди к мужу», — сказала она. «Его сейчас надо поддержать». «К мужу? Которому?» — растерянно спросила Елена. Ответом послужило вспыхнувшее гневом лицо богини. «К этому неудачнику? Никогда», — капризно заявила Елена. «Он же меня на всю Трою опозорил. Иди сама его развлекай, если он тебе так нравится». Афродита явилась ей незримо. Никто, кроме Елены, ее видеть не мог, поэтому, когда царевна тихо заскулила, ее лицо склонилось на бок и перекосилось от боли, а из глаз потекли слезы. Все вокруг подумали, что она так переживает из-за Париса. На самом же деле, тонкие пальчики Афродиты стиснули ухо Елены и резко повернули его, потянув вниз. «Слушай, ты принцесса Троянская!» – прошипела богиня. «Еще раз такое скажешь, пойдешь у меня все греческое войско обслуживать. Бесплатно! То-то они обрадуются. Я ведь не только по-хорошему умею. Это понятно?» «Понятно!» – пискнула Елена. «А раз понятно, то быстро пошла работать. Тебя дома клиент. Тьфу! Я с тобой уже заговариваться начала. Муж дожидается!» Елена больше не посмела спорить и, всхлипывая, одной рукой вытирая слезы, а другой прикрывая распухшее ухо, поспешно удалилась. Между тем Агамемнон громко объявил победу Менелая. Несмотря на исчезновение Париса, эта победа была настолько очевидна, что никто не стал ее оспаривать.